Миран Фроде. Потомок священного рыцаря Альфорда Мирана, сам же Фроде был слишком мрачен, чтобы зваться в честь предка. Он жестокий убийца, устраняющий все, что стоит на пути его господина, верховного владыки. Он худший из людей. Райнер всегда считал, что король, который мог нанять Фроде, просто ужасен. Но Фроде, окидывая люто взглядом полным презрения, парировал. «Люди – животные. Они не могут жить без вражды. Они воюют ради чести, ради лучшей жизни, ради любимого и чтобы не умереть. Люди воюют. Создать мир, где все будут жить счастливо, без жертв – чушь. Пока они не обожгутся, мир не настолько наивен, как ты полагаешь». «Мир не настолько наивен, как ты полагаешь». Эти слова – чьи они? Какой только ублюдок мог так разочароваться в мире и решить огнем да мечом двигаться вперед. Райнер помнил их первую встречу с Фроде. В доме Туале, сына наследного нельфийского принца и его незнатной любовницы, черный человек явился убить любимого народом юношу, в чьих жилах была королевская кровь. Но это было давно, тогда Сион едва-едва сел на трон, а Райнер только-только отсидел свой срок и двинулся в путешествие с Феррис. Получается, что мерзкий Фроде уже тогда работал на Сиона. Уже тогда в сердце Сиона остала была тьма, которую Райнер не разглядел. И знать это было больно. Лишь сейчас я все понял. Слишком поздно. Носитель Альфа-Стигмы тупо смотрел в окно. Окно было странным. Оно выходило не на юг, а на север. Не на Роланд, а на Нельфу. Дождь начинал утихать. Может, и стоило убить время в этой чайной, прежде чем податься в бега. Пересекать границу под проливным дождем, что может быть хуже? Хотя солнце помешало бы тоже. Впрочем, еще и не факт, что ливень перестанет совсем. А в дождливом полумраке гораздо удобнее проскользнуть мимо пограничников. Но вот удастся им эта затея, и что делать дальше? Люк же только сегодня утром отдал ему все нужные документы. По ним выходит, что Роланд ведет ужасную кровопролитную войну, словно бы напоказ, начисто сметая боевой дух других стран. Империя слишком легкомысленно относится к своим соседям, и, нарушив все дипломатические договоры, которые только можно нарушить, Роланд явно мог бы решиться выступить против всех южных стран вместе взятых. Потому-то он и крушит Империю Нельфу. Чтобы в дальнейшем воевать было проще... Но в истинные намерения Роланда в том, чтобы о событиях в Нельфе узнал весь мир, и тогда страны-соседки, которые и следующими могут попасть под удар, сдадутся без боя. Чтобы добиться, Роланд изничтожит нельфийскую королевскую семью, но вот остальным политическим противникам он окажет неслыханную милость. Пообещает сохранить правящие верхушки, если те сами капитулируют. И в этой стратегии видна вся мощь Роланда, которая сделала империю величайшей страной Южного Минолиса. Да, если бы Роланд даже шел на пролом, не прибегая к таким хитростям, Сион все равно умудрился бы подчинить себе юг. Разве что это заняло бы больше времени, а король-герой жаждет достичь своей цели в кратчайшие сроки с наименьшим количеством жертв. С Роландом положим все ясно, а с Нельфой что? Стоило Райнеру подумать об этом, как он непроизвольно поморщился. Ситуация в Нельфе настолько плоха, насколько можно представить. Единственный, кто может положить конец войне, король Грит Нельфийский, решает заключить своего сына, принца Старнелла, в роландские казематы. Да и свою голову предложить в придачу. Все для того, чтобы Роланд прекратил истреблять нельфийцев, но дурака Старнелла явно не волнует, что происходит в стране, ведь он не хочет оказаться в плену у Роланда. И он убивает Грида Нельфийского, и тем самым война теряет свой единственный разумный исход. Но на этом глупости принца не заканчиваются. Старнелл приказывает подготовить 10 тысяч солдат, чтобы они отразили могучую армию Роланда, а кроме того он берет на себя командование остальными войсками и вместе с ними убивает и грабит своих же подданных. Ну а потом смывается. В Нельфе больше не осталось никого, кто мог бы помочь стране добровольно капитулировать, поэтому нельфийцев, увы, ждет самое худшее. Чтобы поставить оригинальное шоу на глазах у соседних империй, Роланду придется уничтожить 10 тысяч нельфийских солдат. В погоне за Старнеллом армия сравняет земли и города, где они пройдут, и, наконец, добьют оставшиеся войска, а принц наложит на себя руки только чтобы не сдаться. В этом случае многих смертей не избежать, однако роландские главнокомандующие уже готовились привести в исполнение этот план. Но вдруг появилась надежда, и это Туале. Сын Старнелла и простолюдинки помог когда-то Райнеру и Феррис, предоставив им распоряжение целую библиотеку и приютив их в своем доме. Туале – добрый и хороший парень, которого очень любят нельфийцы. И вот Туале нельфийски командует 10 000 брошенных солдат уходить от столкновения с Роландом. Такой поворот событий оставляет Роланду шанс воплотить предыдущие замыслы и сохранить хоть сколько-то тысяч нельфийцев. Вполне вероятно, Туале затем сдастся Роланду в обмен на сохранение нельфийского народа. На его предложение военачальники Роланда ответят отказом, потому что Туале не является королем. Туале придется принять престол, убив своего отца, Старнелла, и лишь затем его требование будет выполнено. Вероятно, сейчас в Нельфе именно это и происходит, особенно если принять во внимание характер Туале. Он готов пожертвовать своей жизнью для народа и армии, которые могут принести ему счастье. Такой вот добросердечный кретин. А Райнер скрестил руки на груди. Что толку лгать себе? В Империи Нельфа только начинается великая борьба Туале Нельфийского. Это будет грандиозное сражение. 10 000 солдат Туале против 68 000 во главе с дураком принцем Старнеллом. И даже если сила Старнелла, превосходящая силу Туале почти в 7 раз, будет повержена, новоиспеченный король немедленно сдастся Роланду. И погибнет, улыбаясь до последнего. Что за чудо? И оно принесет себя в жертву? Как глупо складывается судьба такого праведного человека. Может отправиться в Нельфу и помочь Туале спастись? Победить вместе с ним идиота Старнелла и сдать Нельфу Роланду без лишних нервов? Но главное, не дать Туале умереть. Он должен сохранить как можно больше человек, и так, чтобы никто не пострадал. «Но ё-моё, разве это так просто?» — хмурился Райнер. Прочитав документы, отобранные Люком, он только и думал о том, как помочь Туале, но хорошей идеи все не приходило ему в голову. Нет, он может придумать. Может, если постарается. И он даже знает, что именно нужно. Только много народу пострадает. И самое сложное — свести количество жертв к минимуму. В военное время все же живем. Одна ошибка, и множество нельфийцев погибнет, но даже не ошибаясь, все равно не удастся сохранить всех. Ох, как теперь понимал Сиона Райнер. Тот волок все эти трудности на себе одном. Итак, что же делать? Что мне нужно? Хреново! Буркнул Райнер. Что за дерьмо? Биться с армией Роланда и этим рыжим монстром Клаусом Кломом? Или воевать со Старнеллом против 70 000 солдат? Или вообще изобразить из себя дурачка, запудрить мозги Туале и помочь ему сбежать? Ни один вариант не подходит. Каждый из них стоит сотен жизней. И Райнер приказывал, ноя, что все вокруг сплошное дерьмо и вообще как-то это все не весело, он изо всех сил будил свой ленивый мозг. Мозг, который не желал работать раньше, из-за него сам люд теперь в такой идиотской ситуации. Дебилизм. Ну просто... Теперь он был вынужден поднять себя за шкирку и договариваться с собственной головой. «Шевелись, не ленись, не тупи!» «Думай, думай, думай!» Что сделать, чтобы все исправить, чтобы все закончилось хорошо? Баланс явно нарушен, и не только в его голове. На чашах весов, куда бы они ни клонились, были жизни людей. На одной меньше, на другой больше. Разумеется, чем меньше, тем лучше. Но чаши весов в мыслях Райнера не шевелились. Они были одинаково тяжелы, они были в равновесии, потому он и не мог выбрать важное. «Гадство!» Застонал он про себя, и мозг его тут же очнулся и начал дразниться. «Слабак, слабачок, просто двигайся вперед. Ничего не поделаешь, жертвы будут, не так ли?» «Всё верно. Он не бог и не способен на чудо. То, чего он не может, он не сделает. И все же, если есть хоть малейший шанс...» «Бесполезно, бесполезно!» — шептали мысли. «Не думай об этом. Все бесполезно. Не строй из себя героя, ты не сможешь спасти всех. Мир не настолько наивен, как ты полагаешь. Люди умрут, а ты продолжишь двигаться вперед. Но не надо возражений. Не беспокойся о людях, взгляни с реальной стороны. Ты всегда отказывался от реальности, бежал от нее, Настало время взглянуть ей в глаза. Смотри внимательно. Почувствуй, каково было Сиону. Пойми его отчаяние и сделай свой выбор. Не убегай, не выбирай правильно. Возьми на себя ответственность. Возьми на себя груз совести, но двигайся вперед. Что ты выбираешь? Какой чашей весов пожертвуешь? Давай, решай, быстро! Захлопнись! Вырвалось у Райнера вслух. И он поднял глаза. Феррис, Ирис и Кефар явно его не поняли. Девушки изумленно смотрели на него. Прости, пролепетала Кефар. Я слишком расшумелась? Я помешала тебе думать, да? Я плохо себя веду? Правда? Сестрица! Съежилась Ирис. А Феррис. Нет, она ничего не сказала. В молчании она поднялась на ноги, ее синие очи смотрели в глаза Райнера. Она взялась за стул, на котором сидела, и... «Ты велела мне заткнуться! Ты вконец рехнулся!» Стул взмыл в воздух. «Ну нет!» Райнер попытался увернуться, но его реакция после столь долгих размышлений запоздала, а предмет мебели буквально рассекал с собой воздух. «Я не хотел! Нет! На!» Стулом Феррис попала прямо ему в лицо, и Райнер упал на спину, схватившись за нос. Под кожей растекалась боль, и лишь когда она немного утихла, Райнер смог поднять голову. Ему хотелось чертыхнуться и из последних сил обругать блондинку, но... «А? Ты что?» Ошалело выдохнул Райнер, проглотив все заготовленные ругательства. Ведь на его глазах Феррис вскочила на столешницу и подпрыгнула до потолка. Ее нога целилась Райнера в многострадальное лицо. «Стой, стой, стой, стой! Не надо! Не надо больше! Нет!» И тут он потерял дар речи.